Глава 21. «Привет!» — воскликнул Константин. «Чего поделываешь?» «Кино смотрю», — честно ответила я. «Боюсь, завтра не получится сходить в краснорукую панду», — прогудел Столов. «У меня срочные совещания. Давай перенесем наш ужин на денек попозже». Я тихо хихикнула, ясненько, Константин перерыл всю Москву, не нашел трактир «Краснолапая панда» и теперь пытается оттянуть время, желая что-то придумать. Или я назвала несуществующее заведение «Красноногая панда». Сама уж забыла. «Ты же не обижаешься?» — продолжал Костя. У меня запершило в горле. Я раскашлялась, потом ответила. «Нет». «Эй, ты не простудилась случайно?» — занервничал Столов. «У тебя голос странный». В ту же секунду я ощутила такой прилив жара, что чуть не упала в обморок. Горячая волна прокатилась по телу от макушки до пяток, ладони вспотели, желудок начал распирать огненный шар. «Ау! Отзовись!» — уже почти испуганно произнес Костя. «Степа, ку-ку!» Я хотела сказать, что со мной все в порядке, но смогла лишь выдавить из себя «А-а-а-а-а!» «Не двигайся! Уже мчусь!» крикнул Константин и отсоединился. Не успел звук его голоса затихнуть, как тяжелое раскаленное ядро в моем животе лопнуло, жар испарился. Я сделала пару вздохов. Что это было? Вероятно, я подцепила грипп. У меня поднимается температура, нужно срочно принять таблетки, привезенные из Франции, на такой случай. Я полезла в аптечку, нашла упаковку, проглотила две пилюли, заварила себе очередную порцию чая и, решив досмотреть кино, нажала на кнопку пульта. По комнате снова полетел приятный баритон, сопровождающий изображение. Следователь Сергей Петрович оказался цепким, как терьер. Он почуял в истории с Ларисой Казаковой нечто странное и стал докапываться до истины. Первое, что удивило Митрофанова, вскоре после трагической гибели старшей дочери, ее мать приобрела благоустроенную четырехкомнатную квартиру. Откуда у малообеспеченной медсестры, ранее ютившейся со всеми отпрысками в однушке, нашлись средства на роскошное жилье? Как она ухитрилась обойти очередь, которая в СССР существовала даже на покупку кооператива за собственные деньги? Казакова, как многодетная мать, давно ожидала улучшения жилищных условий, но ее постоянно опережали другие люди. Мать Лары бегала в исполком, ругалась с чиновниками, кричала: «На шестеро на 25 метрах! А вы вперед меня поселили в трешку семью с одним ребенком?» Но ей спокойно отвечали: «Действуем по закону. У тех, кто получил 3 комнаты, отец болен туберкулезом. Такие люди выселяются из коммуналок мгновенно». Одним словом, всякий раз находилась серьезная причина, чтобы отфутболить Казакову. И вдруг покупка кооператива. Сергей Петрович поговорил с матерью Ларисы как следует, нажал на нее. В конце концов, она разрыдалась и сообщила правду. Оказывается, дело было так. Олег пригласил ее дочь на вечеринку, но, приехав на дачу Кораблева, где планировался сейшн, девушка поняла, студент ее обманул. Никакой компании в доме нет. Олег был один и набросился на Ларису. Избил ее. Изнасиловал, потом запер в комнате, а сам куда-то убежал. Мобильника, конечно, у Казаковой не было, но в доме имелся городской телефон. Олег, по глупости, закрыл гостью в помещении, где стоял аппарат. Рыдающая Лара соединилась с мамой и зашептала: «Олег на меня напал, потом закрыл на замок, дверь крепкая, на окнах решетки, убежать я не могу, мама, сделай что-нибудь, вызови милицию». Но старшая Казакова не доверяла властям. Она кинулась вверх по лестнице, стала бить в дверь Кораблевых ногами, а когда профессор открыл ей, налетела на него с воплем: «Твой сынок изнасиловал мою Ларку, а теперь удерживает ее в плену». Врач сел в машину и помчался в Подмосковье. Когда отец ворвался в загородный дом, Лариса там не оказалась. Олег спал в гостиной на диване. Но смятая кровать в его комнате, беспорядок на первом этаже, следы волочения по земле, тянувшиеся от крыльца в лес, без слов объяснили доктору, что произошло. Он разбудил парня и вынудил признаться в содеянном. Олег честно рассказал отцу, что Лариса постоянно соблазняла его, но отказывала в близости. Парень, в конце концов, не выдержал. Надругавшись над девушкой, Кораблев-младший очень испугался, сначала убежал из спальни, потом вернулся, стал просить прощения, обещал жениться на Казаковой. Но та ответила: «Нафиг ты мне сдался, урод! Дешево отделаться хочешь? Сначала распишешься со мной, чтобы на зону не попасть, а через год разведешься? Ну уж нет, пусть твои родители отдадут нам свою квартиру, поедем жить в четверку, а вы отправляйтесь в нашу однушку. Если обмен случится, буду молчать. Если нет, пойду в милицию и заявлю на тебя. Очутишься в тюрьме. Знаешь, как там с насильниками поступают?» У Олега потемнело в глазах, его охватила ярость пополам с паникой. Он схватил ухмыляющуюся девицу за шею, сжал пальцы. Увидев бездыханное тело, Кораблев зарыдал, а затем решил замести следы. Он оттащил труп Ларисы через лес к озеру, бросил в воду, вернулся в дом и крепко заснул. Профессор пришел в ужас, но хладнокровие не потерял. Он позвонил своему близкому другу, занимавшему высокий пост в МВД, и тот объяснил, как действовать. Отец убийцы пообещал матери Ларисы в течение месяца купить ей с детьми четырехкомнатную квартиру. А приятель, милицейский чиновник, сделал так, что дело об убийстве Ларисы Казаковой тихо умерло в архиве. «Ларку не вернуть», — оправдывалась теперь перед Сергеем Петровичем мать погибшей девушки. «Надо было о других детях думать. Я свои права знаю. У меня нельзя квартиру отобрать». Следователь не удовлетворился сведениями, полученными от Казаковой-старшей. Он чувствовал, что разрыв Олега с матерью случился неспроста, и приехал к женщине в дом. При виде Митрофанова вдова перепугалась и честно рассказала о сыне все. С раннего детства Олег проявлял садистские наклонности, убивал животных. Потом вроде стал вести себя как нормальный мальчик. Но когда повзрослел, вновь начались неприятности. До случая с Ларисой на Олега уже жаловались родители двух девушек, с которыми у него случились интимные отношения. Одну он сильно избил, а вторую хотел зарезать, ей с трудом удалось сбежать. Оба раза отец гасил костер из денежного огнетушителя, выписывал сыну лекарства, пытаясь сдержать его сексуальную агрессивность. А после истории с Казаковой муж сказал жене: «Олег социопат. Он опасен для окружающих, в особенности для женщин. Чтобы сын более ни на кого не нападал, его надо лишить возможности вступать в половые связи». Услышав от собеседницы эти слова, следователь онемел. Чего-чего, а такого Сергей Петрович не ожидал. Наконец Митрофанов снова обрел дар речи. «Ваш супруг отправил сына на операционный стол? Нет, существуют особые лекарства», уточнила Сергеева. «Только название я их не знаю, всем занимался муж. Послушайте, я, конечно, не врач, но понимаю, что желание обладать женщиной возникает не в гениталиях, а в голове», высказал свое мнение сыщик. Лишив Олега возможности осуществить половой контакт, профессор превратил парня в бомбу с часовым механизмом. Ведь как получается, желание есть, а реализовать его невозможно. В таком случае мужчина, уже имеющий опыт одного убийства, может стать серийным преступником. Как психиатр мог сотворить подобное? «Оставьте меня в покое, я ни в чем не виновата», — заплакала вдова. «Воспитывала ребенка правильно. Иностранные языки, музыка, театральный кружок, мальчик рос милым, стал обаятельным юношей. Ну да, социопаты душки», — не выдержал Митрофанов. «Они очаровательны, а потом раз — и вылез зверь». «Мы не смогли перебороть генетику», — пробормотала мать Олега. «У сына отягощенная наследственность». Женщина умолкла на полуслове. «Договаривайте», — велел следователь. Сергеева прижала руки к груди, с минуту молчала, наконец залепетала. Супруг понимал, если Олега не остановить, он станет опасным. То, что он сделал с сыном, было ради его же блага. Мы ему не сказали, зачем нужны таблетки, соврали, что это лекарство от щитовидки. Олежек сильно поправился, побочный эффект гормонального лечения, потом похудел. Муж умер от инфаркта. Олегу было 26. Он познакомился с девушкой. Ничего не получилось. «Не хочу вспоминать, у меня больше нет сына. Уходите. Понятия не имею, где Олег живет, чем занимается. Наверное, в нем ожила какая-то генетика. Может, кто из предков был преступником, не знаю я». Митрофанов удалился. Теперь следователю стало понятно, почему ни в одном из случаев с убийством девушек не было следов сексуального насилия. Сергей Петрович не сомневался, что Кораблев – серийный убийца. Но неопровержимых улик против него по-прежнему не имелось. И тогда ему пришла в голову идея поймать его на приманку. Напомним, диджей не подозревал, что стал объектом пристального внимания правоохранительных органов. Сотрудница милиции, полностью подходившая внешне под тип тех, кто нравился Кораблеву, с темными волосами, крепкого телосложения, пришла в клуб «Рука» и стала строить глазки парню за пультом. Целую неделю Олег не выделял ее из толпы. И Митрофанов уж подумал, что наживка не сработает. Но тут Кораблев предложил милашке поужинать вместе. Сначала пара сходила в кафе, затем приехала в ближайшее Подмосковье в двухкомнатный домик. Когда они легли в постель, партнер сорвался с цепи, схватил нож, бросился на девушку. Тайно, но внимательно следившие за развитием событий сотрудники МВД ворвались в дом. Серийного убийцу взяли с поличным. Арест был произведен в начале декабря 2004-го. К изумлению следователя, у преступника оказался дорогой адвокат. Олег молчал. То есть буквально не произнес ни слова. Сергей Петрович понимал, что раскалывать его надо осторожно, и решил дать ему свидание с матерью. Но та в ответ на его просьбу воскликнула: «Нет, никогда не желаю его видеть». «Убедите парня сотрудничать со следствием», — попытался уговорить ее Митрофанов. «В этом случае у него появится шанс выйти когда-нибудь на свободу. Если будет изображать камень, получит пожизненное». Но вдова бросила трубку. А 15 февраля 2005 года Олег Кораблев ухитрился сбежать из автозака, который вез его из СИЗО на одно из мест преступления для проведения следственного эксперимента. Конвойный и шофер были убиты выстрелами из пистолета. Из-за халатности работников милиции, не сумевших правильно организовать доставку заключенного, преступник скрылся и до сих пор разгуливает на свободе. Кто помог Кораблеву? Где он сейчас находится? Когда серийный маньяк снова начнет охоту на женщин? Куда подевались кровавые серьги, которые убийца забирал у жертв? Может, следующими в его коллекции трофеев станут ваши украшения? Страх смотрит из-за каждого угла. Диктор умолк. Зазвучал реквием Моцарта, на экране появились две точки, которые быстро увеличились, трансформировавшись в ярко-фиолетовые камни в оправе из побитых жизнью ангелочков. Музыка оборвалась, экран почернел, возникла надпись, сделанная крупным шрифтом. Фамилия Кораблев – одна из распространенных в России. Из этических соображений мы не сообщаем имен родителей преступника. Отец маньяка умер. Мать сменила место жительства. Я поежилась. Полный ужас. Интересно, почему видеокамеры, которые я носила, сделали в виде именно этих украшений? Их создатель смотрел сериал и вдохновился историей Олега Кораблева? Или он нашел фото подвесок в интернете? И что за глупость с умалчиванием имен несчастных родителей мерзавца? Преступника-то назвали, все услышали, что он Олег Кораблев. Если кто-то пожелает, ему будет не слишком трудно отыскать мать подонка. Мне захотелось пить. Я пошла на кухню, взяла бутылку минералки, сделала большой глоток и взвизгнула. Вода попала на кариесный зуб, вызвав приступ сильной боли.